Список литературы. Первое. Берия. К вопросу о истории большевистских организаций в Закавказье. 1935 год. Второе. Великое счастье жить в сталинскую эпоху. Сборник. Составитель Кузьменко. Москва. Профэздат. 1950 год. Третье. Берия. Под великим знаменем Ленина-Сталина. Статьи и речи. Тбилиси, 1939 год. Четвертое. Шверник. Товарищ Сталин, продолжатель великого дела Ленина. Москва. Государственное издательство политической литературы. 1950 год. Пятое. История Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Москва. Государственное издательство политической литературы, 1945 год. Шестое. Бобировский. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. Москва. Российская политическая энциклопедия. Росспен. Фонд Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина. 2010 год. Седьмое. Рыбин. Рядом со Сталиным. Записки телохранителя. Москва. Алгоритм. Эксмо. 2010 год. Восьмое. Жуков. Маршал Советского Союза. Воспоминания и размышления. Издание исправленное и дополненное. Москва. Олма Пресс. 2002 год. Девятое. Аллилуев. Хроника одной семьи. Москва, Молодая гвардия, 1995 год. Десятое. Аллилуева. 20 писем к другу. Москва, Известия, 1990 год. Одиннадцатое. Сухомлинов. Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела. Москва, Детектив Пресс, 2004 год. Двенадцатое. Мацкевич. Солдат империи или история о том, почему США не напали на СССР. Москва. Русское слово. 2006 год. 13. Микоян. Так было. Размышления о минувшем. Москва. Вагриус. 1999 год. 14. История сталинского ГУЛАГа в шести томах. Том 1. Массовые репрессии в СССР. Ответственный редактор Верт, Мироненко. Ответственный составитель Зюзина. Москва, Росспен, 2004 год. 15. Плеханов А.М., Плеханов А.А., ВЧК, 1917-1922 годы. Энциклопедия. Москва, Вече, 2013 год. 16. Берия. Мой отец Лаврентий Берия. Москва, Современник, 1994 год. 17. Мощанский. У стен Берлина. Москва, Вече, 2010 год. 18. Элсби. План Барбаросса. Вторжение фашистских войск на территорию СССР. 1941 год. Москва. Центр Полиграф. 2010 год. 19. Громов. Правда о штрафбатах и заградотрядах во Второй мировой. Харьков. Клуб семейного досуга. 2010 год. 20. Громов. Жуков. Взлет и падение. Неизвестные страницы жизни великого маршала. Харьков. Клуб семейного досуга. 2013 год. 21. Громов. Сталин и Берия. Оболганные герои или исчадие ада? Харьков. Клуб семейного досуга. 2013 год. 22. Громов. Полководцы Второй мировой. Красная армия против вермахта. Харьков, клуб семейного досуга, 2014 год. 23. Громов. Ольга Чехова. Тайная роль кинозвезды Гитлера. Москва. Вече. 2014 год. 24. Громов. Жуков. Мастер побед или кровавый палач? Харьков. Клуб семейного досуга. 2015 год. 25. Будённый. Пройденный путь. Москва. Воениздат. 1958, 1965, 1973 годы. 26. Рубцов. Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране. Москва. Вече. 2008 год. 27. Бугай. Погружены в эшелоны и отправлены к местам поселений. Ленинград. Берия. Сталину. История СССР. 1991 год. Номер 1. Страница 148. 28. Гальдер. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба сухопутных войск 1939-1942 годы. Москва. АСТ «Астрель», ВКТ, 2012. 29. Эйзенхауэр. Крестовый поход в Европу. Смоленск. Русич. 2000 год. 30. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. Москва. Воениздат. 1989 год. 31. Лоу. Жестокий континент. Европа после Второй мировой войны. Москва. Центр «Полиграф». 2012 год. 32. Карпов. Генералиссимус. Москва. Вече. 2010 год. 33. Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Санкт-Петербург. Всемирное слово. 1992 год. 34. Кремлев. Берия. Лучший менеджер 20 века. Москва. Яуза Пресс. 2012 год. 35. Емельянов. Разгадка 1937 года. Москва. Вече. 2013 год. 36. Костин. Июнь 1941. 10 дней из жизни Иосифа Виссарионовича Сталина. Москва. Алгоритм. Эксмо. 2010 год. 37. Прудникова. Берия. Преступления, которых не было. Санкт-Петербург. Нева. 2005 год. 38. Рыбас. Сталин. Москва. Молодая гвардия. 2012 год. 39. Верт. Россия в войне 1941-1945 годов. Москва. Воениздат. 2001 год. 40. Маленков. О моем отце Георгии Маленкове. Москва. Маджерик. 2007 год. 41. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и материалы. Москва. Наука. 1973 год. 42. Конев. Записки командующего фронтом. Москва. Наука. 1972 год. 43. Дайнес. Жуков. Москва. Молодая гвардия. 2010 год. 45. Сталин в воспоминаниях современников и в документах эпохи. Составитель Лобанов. Москва. Эксмо. 2002 год. 46. Рубин. Лаврентий Берия. Миф и реальность. Москва. Олимп. 1998 год. 47. Троцкий. Сталин. В двух томах. Москва. Эксмо. 2011 год. 48. Троцкий. Моя жизнь. Москва. Вагриус. 2001 год. 49. Троцкий. Сталинская школа фальсификаций. Москва. Наука. 1990 год. 50. Фейхтвангер. Москва. 1937 год. Отчет о поездке для моих друзей. Москва, художественная литература, 1937 год. 51. Черчилль. Вторая мировая война. Москва, воениздат, 1991 год. 52. Соколов. Берия. Судьба всесильного наркома. Москва, АСТ, 2011 год. 53. На приеме у Сталина. Тетради, журналы, записи лиц, принятых Иосифом Виссарионовичем Сталиным, 1924-1953 годы. Москва. Новый хронограф, 2008 год. 54. Чуев. 140 бесед с Молотовым. Москва. Терра. 1991 год. 55. Юнге. Биннер. Как террор стал большим. Москва. Аэро 20. 2003 год. 56. Емельянов. Заметки о Бухарине. Москва. Молодая гвардия. 1989 год. 57. Яковлев. Цель жизни. Записки авиаконструктора. Москва. Политиздат. 1987 год. 58. Баландин. Миронов. Заговоры и борьба за власть. От Ленина до Хрущева. Москва. Вече. 2003 год. 59. Тархова. Заложники Кремля. Москва. АСТ Пресс. 1998 год. 60. Безыменский. Гитлер и Сталин перед схваткой. Москва. Вече. 2002 год. 61. Вачнадзе. Гурули. Бахтадзе. История Грузии. С древнейших времен до наших дней. Тбилиси. Тбилисский государственный университет. 1993 год. 62. Жуков. Сталин. Тайны власти. Москва. Вагриус. 2005 год. 63. Васильева. Дети Кремля. Москва. АСТ. 1997 год. 64. Обухов. Уран для Берии. Восточный Туркестан в атомном проекте Кремля. Москва. Вече. 2010 год. 65. Волкогонов. Семь вождей в двух книгах. Москва. АСТ. Новости. 1998 год. 66. Волкогонов. Сталин. Политический портрет в двух книгах. Москва. Новости. 1996 год. 67. Судоплатов. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы. Москва. Олма Пресс. 1997 год. 68. Горьков. Кремль. Ставка. Генштаб. Тверь. РИФ. ЛТД. 1995 год. Фельштинский, Чернявский, Лев Троцкий, революционер, 1879-1917 годы. Москва, Центр Полиграф, 2012 год. 70-е. Фельштинский, Чернявский, Лев Троцкий, оппозиционер. Москва, Центр Полиграф, 2012 год. 72. Звягинцев. Взлеты и падения вершителей судеб. Трагические страницы в биографии российских юристов. Москва, Яуза, Эксмо, 2005 год. 73. Карр. Русская революция. От Ленина до Сталина. 1917-1929 годы. Москва. Интерверсо. 1990 год. 74. Самсонова. Дочь Сталина. Москва. Олимп. 1998 год. 75. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя в двух книгах. 1941-1945 годы, Москва, Грифон, Москва, 2005 год. 76. Лесков, Сталин и заговор Тухачевского, Москва, Вече, 2003 год. 77. Журавлев, 200 встреч со Сталиным, Москва, Алгоритм, 2011 год. 78. Зинькович, маршалы и генсеки, Смоленск, Русич, 1997 год. 79. Минаков, военная элита 20-30-х годов 20 века, Москва, Русское слово, 2004 год. 80. Ленин, полное собрание сочинений, Москва, Государственное издательство политической литературы, 1970 год. 81. Полянский. Ежов. История так называемого железного сталинского наркома. Москва, Вече, 2003 год. 82. Рыбас. Российские вожди в борьбе, любви и смерти. Москва, Олма-Пресс, 2002 год. 83. Сиротинин. МГУ и советский атомный проект. Москва, издательство Московского университета, 2005 год. 84. Соколов, Василий Сталин. Смоленск, Русич, 2000 год. 85. Антонов, Крапов. Тайные информаторы Кремля. Москва, Вече, 2011 год. 86. Попов. Атомная бомба и КГБ. Минск. Белорусская энциклопедия. 2003 год. 87. Гейзер. Леонид Утесов. Москва. Молодая гвардия. 2008 год. 88. Емельянов. Сталин на вершине власти. Москва. Вече. 2002 год. 89. Корякин. Не опоздать. Беседы, интервью, публицистика разных лет. Составитель Зорина. Санкт-Петербург, издательство Ивана Лимбаха. 2012 год. 90. Швейцар. Сталин в Туруханской ссылке. Москва, Молодая гвардия. 1943 год. 91. Барбюс. Сталин. Москва, Художественная литература, 1936 год. 92. Андрюшин, Чернышов, Юдин. Укрощение ядра. Страницы истории ядерного оружия и ядерной инфраструктуры СССР. Саров. Красный октябрь, 2003 год. 93. Атомный проект СССР. Редактор Рябев. Москва. Наука физматлит, 1999 год. 94. Холловей, Сталин и бомба. Перевод с английского. Новосибирск. Сибирский хронограф, 1997 год. 95. Рютин. На колени не встану. Составитель Старков. Москва, политиздат, 1992 год. 96. Бутаков. Брестский мир. Ловушка Ленина для кайзеровской Германии. Москва, Вече, 2012 год. 97. Такер. Сталин революционер. Путь к власти. 1879-1929 годы. Перевод с английского. Москва, Центр Полиграф, 2013 год. 98. Такер. Сталин диктатор. У власти. 1928-1941 годы. Перевод с английского. Москва, Центр Полиграф, 2013 год. 99. Берия. Сталин слезам не верит. личный дневник 1937-1941 годов. Редактор Сергей Кремлев. Москва, Яуза Пресс, 2011 год. Сотая. Берия. Второй войны я не выдержу. Тайный дневник 1941-1945 годов. Редактор Сергей Кремлев. Москва, Яуза Пресс, 2011 год. 101. Берия. Атомной бомбой мы живем. Секретный дневник 1945-1953 годов. Редактор Сергей Кремлев. Москва, Яуза Пресс, 2011 год. 102. Симанов, Кардашов, Иосиф Сталин, «Жизнь и наследие», Москва, «Новатор», 1997 год. 103. Мясников. «Я лечил Сталина», Москва, «Эксмо», 2012 год. 104. Антонов, Овсеенко, Лаврентий Берия, Краснодар, Советская Кубань, 1993 год. 105. Матонин, Иосип Брос Тито, Москва, Молодая Гвардия, 2012 год. 106. Север, маршал Слубянки, Берия и НКВД в годы Второй мировой войны, Москва, Алгоритм, 2008 год. 107. Рейфилд, Сталин и его подручные, Москва, Новое литературное обозрение, 2008 год. 108. Месяцев, горизонты и лабиринты моей жизни, Москва, Вагриус, 2005 год. 109. Гендлин, исповедь любовницы Сталина, Минск, Крок, Уперат, 1994 год. 110. Жуков. Первое поражение Сталина. Москва, Акватерм, 2011 год. 111. Володарский, Василий Сталин, сын вождя. Москва, Прозаик, 2012 год. 112. Лиходеев, Поле брани, Москва, Госполитиздат, 1990 год. 113. Девлин. Миф о Сталине. Развитие культа. Труды русской антропологической школы. Выпуск 6. Москва, РГГУ, 2009 год. 114. Реза Байрами. Жертвы заветного сада. Москва, Садра, 2014 год. 115. Гефтер. Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с человечеством. Опыты политические, исторические и теологические о революции в советском мире как русском. Разговоры с Глебом Павловским. Москва, Европа, 2015 год. 117. Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 годы. Москва. Росспен. 2001 год. 118. Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937-1938 годы. Москва, МФД, 2004 год. 119. Политбюро ЦК ВКПБ и Совет министров СССР, 1945-1953 годы. Москва, 2002 год. 120. Волынец, Жданов. Москва, Молодая Гвардия, 2013 год. 121. Матонин, Иосип Брос Тито, Москва, Молодая Гвардия, 2012 год. 122. Чуев, 140 бесед с Молотовым, из дневника Чуева, Москва, 1991 год. 123. Краткий курс истории ВКПБ. Москва, 1938 год. 124. Залесский. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва. 2000 год. 125. Мельниченко. Советский анекдот. Указатель сюжетов. Москва. Новое литературное обозрение. 2014 год. 126. 18 съезд ВКПБ. Стенографический отчет. Москва. 1939 год. 127. Советская историография. Россия, 20 век. Москва, 1996 год. 128. Иосиф Сталин, Лаврентию Берии. Их надо депортировать. Документы, факты, комментарии. Москва, Дружба народов, 1992 год. 129. Карпов, маршал Жуков, Опала, Москва, Вече, 1994 год. 130. Политбюро и дело Берия, сборник документов, Москва, Кучково поле, 2012 год. 131. Дэвид Фокс, витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости. 1921-1941 годы. Москва. Новое литературное обозрение, 2015 год. 132. Барков. Однажды Сталин сказал Троцкому: «Или кто такие конные матросы?» Ситуации, эпизоды, анекдоты. Москва. Центр Полиграф. 2014 год. 133. Лобанов. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи. Москва. Алгоритм. 2013 год. 134. Великая Отечественная война. 1941-1945 годы. Военно-исторические очерки. Книга первая. Суровые испытания. Москва. Наука. 1998 год. 135. Боффа. История Советского Союза в двух томах. Том 2. От Отечественной войны до положения Второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941-1964 годы. Второе издание. Москва. Международные отношения. 1994 год. 136. Топтыгин. Неизвестный Берия. Москва. И. Д. Нева. Олма Пресс. 2002 год. 137. Смыслов. Сталинские генералы в плену. Москва. Вече. 2014 год. 138. Лаврёнов. Попов. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва. АСТ. Астрель. 2003 год. 139. Иосиф Сталин в объятиях семьи. Из личного архива. Сборник документов. Москва, 1993 год. 140. Политбюро ЦК РКПБ ВКПБ. Повестки дня заседаний. 1919-1952 годы. В трех томах. Том 2. 1930-1939 годы. Москва, 2001 год. 141. Куманев. Говорят, сталинские наркомы. Смоленск, Русич, 2005 год. 142. Архипова, Мельниченко. Анекдоты о Сталине. Тексты, комментарии, исследования. Москва, ОГИ, 2010 год. 143. Микоян. Так было. Размышления о минувшем. Москва. Центр Полиграф. 2014 год. 144. Уильямс. Подлинные дневники Берии. Москва. Алгоритм. 2013 год. 145-я Мартиросян. Вдохновитель репрессий или талантливый организатор? 1917-1941 годы. Москва. Вече. 2010 год. 146-е. Мартиросян. От славы к проклятиям. 1941-1953 годы. Москва. Вече. 2010 год. 147-е. Коктюха. Охота на маршала. Харьков. Клуб семейного досуга. 2013 год. 148-е. Север. Великая миссия НКВД. Москва. Алгоритм. 2008 год. 149-е. Ларина Бухарина. Незабываемая. Москва. Вагриус. 2002 год. 150-е. Жуков. Тайны Кремля. Сталин, Молотов, Берия, Маленков. Москва. 2000 год. 151-е. Воронцов. Правоохранительные органы. Спецслужбы. История и современность. Ростов-на-Дону. 1998 год. 152-е. Колпакиди Серяков. Щит и меч. Руководители органов государственной безопасности Московской Руси, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Энциклопедический справочник. Москва. Олма Пресс. 2002 год. 153-е. Кокурин Петров. Лубянка. ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, МВД, КГБ. 1917-1960 годы. Справочник. Москва, 1997 год. 154-е. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Том 1. Накануне. Книга 1. Ноябрь 1938 года, декабрь 1940 года, Москва, 1995 год. 155-е. Алексеева. Записки любовницы. Лаврентий Берия. Москва, АСТ Пресс, 2005 год. 156-е. Петров Скоркин. Кто руководил НКВД? 1934-1941 годы, справочник, Москва, 1999 год. 157-е. Шрейдер. НКВД изнутри. Записки чекиста. Москва, 1995 год. 158-е. Рубин. Лаврентий Берия. Миф и реальность. Москва. Олимп Русич, 1998 год. 159-е. Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Правда и вымыслы о моем отце. Книги 1, 2. Москва, 1998 год. 160-е. Зинькович. Самые секретные родственники. Москва, Олма Пресс. 2005 год. 161-е. Безугольный. Бугай. Кинко. Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Проблемы истории, историографии и источниковедения. Москва. Центр Полиграф. 2012 год. 162-е. Герман. История Республики Немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. Москва. 1996 год. 163-е. Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Том 1. 1939-1943 года. Москва. Росспен. 2012 год. 164-е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия. Москва, воениздат, 1939 год. 165. Сталинградская эпопея. Материалы НКВД СССР и военной цензуры из Центрального архива ФСБ РСФСР. Москва. Звонница. МГ. 2000 год. 166. Хрущев. Время, люди, власть. Воспоминания. В четырех книгах. Москва. Московские новости. 1999 год. 167. Карпов. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира. Москва. Вече. 2012 год. Использованы также материалы Российского государственного военного архива, РГВА, фонда Александра Яковлева, Российского государственного архива социально-политической истории, РГАСПИ. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Михаил Росляков.